Глава 7. А тем временем Ирина проводила ее в просторный кабинет с кожаным диваном, небольшим письменным столом, стеллажами и шкафом в углу, скрытым дверцами. «Чай или кофе?» — предложила Ирина на правах хозяйки. «Кофе», — кивнула Маруся. Девушка не спешила присаживаться на мягкий диван. Признаться, Маруся вообще не собиралась сидеть на нем. Во-первых, заверенно ненавидела кожаную мебель. Казалось, будто грубое покрытие липнет ко всем местам, даже через одежду. Ну и во-вторых, мало ли кто спал на этом диване. Не хватало Марусе подцепить что-то венерически прекрасное. Пф. Маруся прошлась вдоль стеллажей. С удивлением обнаружила несколько кубков, медалей, наград. Все они были закрыты стеклянным куполом и, скорее всего, добыты нелегким путем. Маруся помнила, что Мила рассказывала о спортивном прошлом брата. Но ей казалось, Нагашев выступал только на нелегальных боях. Выходит, нет. «Значит, работать будешь с нами?» — задала вопрос Ирина. Маруся повернула голову к девушке. Та уже разместилась в кресле за письменным столом, и весь вид собеседницы указывал на то, что это ее место. Маруся усмехнулась. «Да господи, не нужен ей ни этот кабинет, ни его хозяин». Рустам Русланович посчитал, что развиваться нужно посредством рекламы в соцсетях. Повела Маруся плечом. К тому же не видит смысла нанимать целую фирму со стороны, если можно воспользоваться услугами одного специалиста. «Ты слишком молода для должности подходящего нам специалиста», усмехнулась Ирина, подчеркнув возраст Маруси. «Давайте позволим решать это Рустаму Руслановичу», натянуто улыбнулась Маруся, глядя в упор на собеседницу. Маруся и не думала пасовать или проявлять слабость. Еще не хватало. Еще и не такие акулы пытались напугать. Позубастее, чем эта Ирина. Чего стоят только товарищеские встречи в спортзале отца. Да и здесь, в городе. Заверена уже обосновалась в клубе дяди Кеши. Его элита принимала спортсменов, начиная от банкиров, заканчивая плечистыми инструкторами. И Маруся никогда не пасовала перед вызовом. Так что какой-то администратор Ирина — это просто смех, а не противник. Пусть спарринг и был только словесным, но складывалось ощущение, будто девушка прощупывает Заверину. «И что именно я должна буду решить?» Раздался заинтересованный голос за спиной Маруси. Ирина, судя по всему, настолько увлеклась беседой, что даже не заметила появления начальства. Она вскочила и тут же пошатнулась, не удержавшись на высоченных каблуках. «Рустам Русланович, доброе утро», — защебетала Ирина. «Я говорила, что девушка слишком молода для этой должности. Возможно, она и не справится с поставленной задачей. И потом, скоро у нас обширное мероприятие. Я могу сама все организовать, без привлечения людей со стороны». Маруся не сдержалась. Тихий смешок вырвался из груди, а потом и вовсе по кабинету пронесся приглушенный смех. «Принеси зарплатные ведомости. Не буду я смотреть их на компе. Печатай на бумаге. И пусть пожрать приготовят, если на кухне кто-то уже есть». Холодно отчеканил Рус. Мужчина выглядел недовольным. Хмурился. Кажется, готов был рычать и кусаться.